Жак, отведите эту бедняжку на кухню и накормите ее, — распорядилась дама, снимая с головы платок. Потом попросите Адриану, чтобы она подобрала ей что-нибудь из одежды. Она бросила взгляд на чумазые щечки девочки. Да, и нагрейте воды, она не мылась, наверное, несколько лет. Неправда, сударыня, — осмелилась возразить Жанна. В теплые дни я всегда купалась в сене. Отец учил меня следить за собой, ведь мы королевских кровей. Что ж, очень приятно слышать, что ты такая чистюля, — улыбнулась женщина. И я не забыла о твоей родословной. Кстати, я тоже происхожу из знатного рода. Ты в доме маркизы де Боленвилье. О, сударыня! Жанна сделала реверанс, и маркиза, смеясь, подтолкнула ее. «Ну иди же! Жак устал тебя ждать!» Лакей в голубом камзоле увел девочку на кухню, которая произвела на нищенку не менее сильное впечатление, чем прихожая. Столько утвари и приспособлений для готовки она еще не видела. Ее мать довольствовалась одной закопченной кастрюлей, в которой варила неизменный луковый суп, и одной сковородой. Жак с удивлением наблюдал за странным хозяйским приобретением, рассматривавшим каждую поварешку, каждый прибор. «Вижу». «Тебе не хочется есть», — насмешливо проговорил он, и Жанна оторвалась от созерцания роскоши. «Простите». «Каждая вещь в этом доме для меня в диковинку. Если бы вы знали, как жили мои родители». Жак потер широкий, испещренный красными прожилками нос. «Садись сюда. Это стол для прислуги». Он вышел из кухни и через несколько минут вернулся с женщиной средних лет в белом чепчике и фартуке. «Это Адриана, горничная». «Адриана?» Госпожа приказала накормить эту девочку, вымыть ее и приодеть. Большие голубые глаза горничной расширились от удивления. На гладком лбу собрались морщины. Однако она ничего не сказала, лишь поставила перед Жанной большую глубокую тарелку и плеснула горячего супа. От него исходил такой запах, что девочку замутило. Она давно не ела ничего, кроме хлеба и лука. Схватив ложку, не деревянную и искусанную, как в ее доме, а оловянную, с инкрустированной ручкой, Жанна с жадностью принялась за кушанье. Адриана присела рядом и погладила ее по голове. «Откуда ты появилась, прелестное создание?» «С улицы», — пояснила нищенка и, подавившись, закашлялась. Горничная постучала ее по спине. — Не торопись. Эту порцию у тебя никто не отнимет. Кроме того, тебя ждет кусок вкусного жареного мяса. Надеюсь, ты от него не откажешься? Ловким движением она сняла со сковороды кусок мяса, полила его каким-то необыкновенно ароматным темным соусом и придвинула девочке. «Правда выглядит аппетитно?» Жанна что-то промычала, не в силах отвечать с набитым ртом. Горничная лукаво подмигнула ей. «Пойду нагрею воду и подыщу тебе что-нибудь из одежды». Адриана удалилась, оставив нищенку совершенно одну, а маленькая Валуа принялась за второе. Блюда, которыми угощали ее в этом доме, казались созданными самим Богом. Белый нежный хлеб ничуть не напоминал расползавшиеся куски серого цвета из дешевой муки, постоянную пищу в ее бедной семье. Суп с шампиньонами зарумянил ее щеки и заставил кровь сильнее биться в жилах. Ну а мясо? Когда-то Жанна могла о нем только мечтать. В их семье никогда не было денег, чтобы купить хотя бы маленький кусочек. Неужели она в раю? Взяв в тонкие изящные пальцы обгрызенную корочку хлеба, Жанна тщательно вычистила ею тарелку и отправила в рот. В этот момент в кухню вошел полный господин с выпуклыми серыми глазами и длинным горбатым носом. Следом за ним показалась маркиза Буленвилье. «Это ваше приобретение?» Мужчина оглядел Жанну с ног до головы и, видимо, остался недоволен. «Это жалкая нищенка ваше приобретение?» «Дорогая, у вас достаточно денег, чтобы купить дорогого коня. На нем, по крайней мере, можно скакать по Булонскому лесу и выезжать на королевскую охоту. Но зачем вам этот заморыш?» «Это девочка королевской крови», — пояснила женщина. «Она Валуа». «То есть она вам так сказала?» Господин еще раз пробежался глазами по худенькой фигурке девочки. «Я не верю ни единому слову. Париж кишит нищими отпрысками знатных семейств. И кому-кому, а вам это должно быть известно. В общем, она не будет жить в этом доме». Маркиза гордо вскинула голову. «Ошибаетесь, сударь. Это мой дом, и я вправе принимать решение. Девочка останется здесь». На удивление Жанны, с ужасом слушавшей их разговор и ожидавшей изгнания из рая, господин как-то съежился, словно сдулся, и проговорил уже более миролюбиво: «Ладно, дорогая, в принципе, я не имею ничего против, но с детьми столько возни, мы ж не будем нанимать ей няню». «Она достаточно взрослая», — возразила маркиза и потянула его за собой, уступая дорогу Адриане, возникшей на пороге с ворохом белья. «Пойдем, поговорим в гостиной». Радость и восхищение Жанны убавились почти в половину. С присущей ей проницательностью она поняла, что господин де Буленвилье ее враг, и ничто никогда не сделает их друзьями. Разумеется, маркиз выгнал бы ее немедленно и сделает это при любом удобном случае. Нужно быть крайне осторожной и снискать расположение маркизы. Тогда райская жизнь для нее никогда не кончится. И маленькая нищенка, выработав хитроумный план действий, приступила к его осуществлению. Она беспрекословно исполняла все поручения маркизы, восхищалась ее красотой, льстила ее женским достоинством и действительно добилась любви и расположения богатой покровительницы. «Мы вернем тебе титулы и имение», — обещала госпожа. «Только соберем необходимые документы и докажем твое происхождение. При моих связях сделать это будет нетрудно». Умиротворенная Жанна спокойно засыпала в мягкой душистой постели и видела сказочные сны. С каждым днем ей казалось, что ее положение становится все более и более прочным. Однако бедняжка ошибалась. Маркиз, карточные долги которого оплачивала жена, не желая иметь конкурентку в своем мирке, тоже напрягал мозг, думая, как избавиться от этой самозванки, и ему это удалось. Он стал оказывать девочке такие знаки внимания, какие оказывают либо своей возлюбленной, либо женщине, которую намереваются сделать таковой. И доброе сердце де Буленвилье не выдержало. Напрасно несчастная Жанна уверяла, что это происки ее давнего недоброжелателя. Маркиза верила и не верила, и под конец решила отдать девочку в монастырь и следить за ее судьбой. Монахини с неулыбчивыми лицами рьяно взялись за ее воспитание, и это ей не понравилось. С богатыми отпрысками знатных семейств она тоже не нашла общий язык. Над ней смеялись, обзывая лгуньей, делали из веток корону и пытались надеть ей на голову. Девочка постоянно убегала в дальние аллеи старинного, густого, изобилующего заброшенными уголками монастырского парка, и там, в тишине, под журчание ручья, окаймленного замшелыми камнями, давала волю слезам. Она чувствовала себя птицей в клетке. но не в золотой, где ей так хотелось оказаться, а в старой и ржавой. Жаловаться на свое положение было некому. Госпожа де Бюлан-Велье регулярно навещала воспитанницу, но оставалась глухой к ее жалобам и просьбам, и Жанна понимала ее. Маркизе не хотелось скандала. В светском обществе любят мусолить разные скабрезности, и де Бюлан-Велье всеми силами пыталась оградить себя и своего мужа от порочащих разговоров. Шло время. 3 года пролетели как один. Девушка нашла спасение в том, что однажды, обнаружив лаз в каменной стене под густым темно-зеленым с мраморными прожилками плющом, каждый вечер вырывалась на свободу. Она бродила по улицам, останавливаясь у витрин ювелирных магазинов, где изделия известных мастеров были выставлены на показ во всей своей красе. Бедняжка жадно смотрела на драгоценности, представляя себя в них. Сапфиры ассоциировались у нее с голубизной моря, которое она ни разу не видела, изумруды с сочной зеленой травой, ну а бриллианты, игравшие при свете фонарей всеми цветами радуги, бриллианты заставляли ее затаить дыхание и позавидовать счастливым обладательницам камней. В их числе должна быть и она, урожденная Валуа. Но как добиться этого сказочного богатства? Жизнь предоставила ей такую возможность, но тут же дала обратный ход. Что же делать? Оставаться в этом ужасном монастыре, среди хмурых монахинь и чванливых девочек в серых платьях с белыми воротниками? Нет, нет и еще раз нет. Нужно что-то придумать. Но дни бежали, и ничего не придумывалось. Зато удары судьбы продолжали обрушиваться на девушку. Однажды вместо маркизы к Жанне явился ее муж и сообщил ужасную новость. Любимая госпожа умерла от воспаления легких. Господин де Бюлан-Велье с радостью сообщил, что теперь отпрыск королевской крови свободен от их опеки и может катиться на все 4 стороны. После его ухода Жанна побежала к ручью, где привыкла размышлять о своих проблемах, сидя на стволе дерева, и, к собственному удивлению, заметила, что не так уж сильно скорбит о доброй маркизе. Что ни говори, а та предала ее. Ну и бог с ней. Придется опять рассчитывать только на себя». Девушка решила уйти из монастыря при первой же удачной возможности, но не сейчас. Все-таки монастырь давал ей пропитание и крышу над головой. В тот вечер Жанна опять отправилась рассматривать золотые витрины и заметила у старого платана молодого военного, который поглядывал на нее с интересом. Красавица потупила глаза и прошла мимо, но молодой человек отправился за ней с явным намерением познакомиться. Он очень галантно представился, назвавшись графом де Ламот, и, предложив свою руку, повел ее гулять по набережной Сены. Девушка вела себя сдержанно, еще не зная, станет ли она продолжать это необычное знакомство. Они договорились встретиться на следующий день, а через неделю мужчина сделал ей предложение. Его пленили ее красота и благородное происхождение. Жанна ответила согласием. Нет, не потому, что молодой граф ей понравился. Он был некрасив, неуклюж, имел чересчур круглые щеки, жидкие волосы и нескладную фигуру. Одним словом, он явно не мог претендовать на роль героя ее романа, но у него имелся титул, основное его достоинство и, наверняка, деньги. Когда молодые люди поженились, и граф привел жену в скромную каморку, она к своему ужасу узнала, что у него нет ни гроша. Ничего, кроме титула. Конечно, титул давал ей возможность проникнуть в свет в Версаль, о чем она давно и безнадежно мечтала, но за это следовало платить безграничным терпением и опять, как когда-то в детстве, выносить бедность, холод и есть скудную пищу, уступавшую даже монастырской. Первый поход в Версаль оказался неудачным. Дамы и их кавалеры почти в открытую смеялись над юной графиней и над ее неуклюжим мужем. Не остался в стороне даже его непосредственный начальник, граф Д'Артуа. Там, среди роскоши королевского двора, урожденная Валуа впервые увидела Марию Антуанетту. Она оказалась вовсе не такой красавицей, как девушка воображала, и была немного похожа на овечку белыми кудрями и выпуклыми голубыми глазами. И королева, и Людовик XVI бросили на Жанну мимолетный взгляд, и графиня де Ламот поклялась, что они еще заплатят за подобное пренебрежение. Больше в Версале она не показывалась, а когда один за другим умерли ее новорожденные дети, сделалась затворницей своей каморки на мрачной и нищей улочке Сен-Клод, отказавшись следовать за мужем в провинцию. Граф надеялся, что в скором времени у них все будет по-прежнему, и жена вернется к нему. Он писал ободряющие письма, наполненные любовью, высылал скудные суммы денег, звал к себе, но Жанна была непреклонна. Ее место здесь, ее город Париж, и она покорит его. Это решено. Восстановить титул и вернуть имение сделалось ее навязчивой идеей. Скрюченными от холода пальцами она писала прошение министрам и королю, но не получала ответа. Они купались в славе и роскоши. Какое им дело до несчастной женщины, принадлежащей к ненавистной фамилии Валуа? Они отделались от нее скромной пенсией и теперь ничего не хотели слышать. Иногда Жанну навещали дамы-благотворительницы, заходя в ее нетопленную комнату, пропахшие духами аристократки, сверкая перстнями на пальцах, бросали ей гроши, как голодной собаке, и она, задыхаясь от унижения и гнева, вынуждена была принимать жалкие подачки. Ее душа переполнялась презрением и ненавистью. Ничего, настанет день, когда все о ней услышат. Но время шло, а такой день все не наступал. Графиня совсем отчаялась, когда последовало приглашение от Калиостро. Но зачем она ему понадобилась? На его сеансах и так бывает самое изысканное общество. Что он может о ней знать? Сколько ни размышляла, Жанна не могла найти ответы на эти вопросы. Стукнула входная дверь, и на пороге ее комнаты возникла Клотильда с синим от холода носом и блестящими глазами. «Все исполнила, госпожа!» Она положила на софу сверток. «Вот ваше платье. Модистка посоветовала взять именно его. Думаю, вам подойдет». Жанна поднялась с софы, развязала шелковый шнур, перетягивавший сверток, сняла оберточную бумагу и, расправив платье, положила его перед собой. Клотильда и модистка не ошиблись. Ей требовался именно такой наряд. Не вычурный, не дорогой и не броской. «Спасибо, Клотильда, это то, что нужно». Женщина подошла к шифоньерке и открыла дверцу. На верхней полке лежала шляпка с черной вуалью. Жанна решила явиться на сеанс, скрыв лицо. Наверняка там будут дамы, которые навещали ее в жалкой каморке и давали деньги. «Клотильда, помоги примерить платье», — обратилась она к служанке, ожидавшей приказаний. Старуха тотчас ринулась к графине. «Да, госпожа». Через несколько минут молодая женщина, облаченная в черную шляпку с вуалью и малиновое платье с белым воротничком, которое выгодно подчеркивало ее красивую фигуру, с улыбкой смотрела в старое засиженное мухами зеркало. Она осталась довольна собой и возлагала надежды на этот визит. Кто знает, чего от него можно ожидать?